Имя Израиль. Сегодня мы счастливы предложить вашему вниманию радиопередачу, подготовленную Кулсоном Шепардом, который перед своей смертью посвятил свою жизнь распространению Слова Божьего среди еврейского народа. Одна из наиболее поразительных вещей в установлении государства Израиля в мае 1948 года состояла в имени, которое еврейские лидеры дали этой стране. Они могли бы назвать ее «Нация Сиона» или «Земля обетованная», но они назвали ее «Израиль». Израиль – это почетное имя, данное Господом Иакову. Это в самом деле идеальное пророческое имя, исполненное значение, которое станет характерной чертой еврейского народа после того, как они переживут тот опыт, который пережил Иаков в ту ночь, когда Бог изменил его имя с Иакова на Израиля. В ту ночь, в ожидании предстоящей встречи со своим братом Исавом, сердцем, исполненным волнения и страха, Иаков, взяв свою семью и все имущество свое на другую сторону ручья Иавока, как это записано в книге Бытие, 32:22-32, пережил удивительное событие. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Спросил и Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо, говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. В чем заключается смысл завета Бога со своим народом? Не борьба ли это его с ними для того, чтобы привести этот народ Иакова к истощению его собственных сил? Иаков выстоял в этой борьбе, так же, как сейчас выдерживает ее народ Израиля. Но так же, как ночь окончилась для Иакова, и занялся новый день с новым именем для него, так и сыны Иакова переживут свою долгую ночь печали и скорби. В тот удивительный день, когда солнце правды взойдет со своими целительными лучами, Израиль, не Иаков, обратится к нему, всемогущему, к своему пронзенному Мессии и скажет: «Мы не можем отпустить тебя, пока не благословишь нас». И победив, они будут благословенны и сами станут победителями. Осия в главе 12 проливает дополнительный свет на тот странный эпизод, произошедший с Иаковом в ту ночь в Пенуэле. Там мы читаем, что, возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его: «Вифиле, он нашел нас и там говорил с нами». Осия 12:34. Эти слова учат нас двум истинам. Первое. Кто был тот, боровшийся с Иаковом и который имел Божье право благословить его? Этот боровшийся был Сыном Божьим до своего воплощения. Это был никто иной, как вечный Сын Божий, который при наступлении полноты времен стал плотью и жил среди нас, чтобы люди смогли увидеть славу Божью в лице Мессии Израиля. И второе. Мы посвящаемся в секрет о том, как Иаков, который одолевал в борьбе с Богом, одолев боровшегося, плакал и умолял. Он рыдал над своим прошлым, над испорченностью своего характера и над своей жизнью, не чуждой обману. Он исповедался во всем этом, когда сказал, что имя его Иаков. Он взмолился о прощении и милости и о даре новой жизни, когда он пристал к ангелу со словами: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Так и Яков стал Израилем, принцем, боровшимся с Богом и людьми. Так он превозмог, точно так, как одерживает победу беспомощный ребенок над сильным отцом, которого он оскорбил и огорчил. Ребенок добивается своей победы не сопротивлением отцу и не просьбами о прощении за свой проступок, но бросаясь в объятия отца со слезами раскаяния и любви. Какая картина предстает здесь перед нами? Стояла ночь, и Яков остался один. Таинственный человек боролся с Яковом. Этот таинственный боровшийся сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль». Имя Иаков означает «вытесняющий», «интригат», «хитрец». А что означает имя Израиль? Оно означает «тот, который боролся с Богом и превозмог». Израиль таким образом означает «принц у Бога». Народ, состоящий из сынов Иакова, станет в свое время истинным Израилем, когда время язычников подойдет к концу. Народ Иакова пройдет через опыт борьбы, но Писание обещает. Придет от Сиона Избавитель, тот самый, который боролся с Яковом, и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их, к римлянам. Вы помните одно предложение из описания эпизода борьбы Якова с боровшимся, как это записано в книге Бытие в главе 2. И остался Иаков один. В тот грядущий день избавления народа Иакова народ будет оставлен один. Армии мира соберутся против остатка, сохранившегося после того ужасного бедственного времени Иакова, Иеремии 37. Само существование еврейского народа будет висеть на волоске, и в тот момент явится тот самый, который боролся с Иаковом. Послушайте, что говорит он через пророка Захарию: «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад-Римонна в долине Мегиддонской». Захарий 12:9-11. Когда этот остаток, сохранившийся от народа после бедственного времени Иакова, раскается в своих прошлых грехах, станет их оплакивать и взглянет на того, которого пронзили, тогда этот народ станет воистину Израилем, принцем, боровшимся с Богом и одолевающим людей. В тот будущий день, когда Иаков станет Израилем, они снова увидят Пенуэл, что означает «лицо Бога». Тогда они обретут свой Вефиль, что значит «дом Божий». Какое грандиозное будущее ожидает Израиль как нацию? И какое блестящее будущее ожидает каждого отдельного еврея и язычника, которые позволят Богу изменить их из Иакова в Израиль? Как это сделать? Исповедовавшись, что мы все Иаковы, что мы все согрешили и отдавшись на милость великодушного и любящего Бога. Я убедительно советую вам держаться за того таинственного человека, боровшегося с Иаковом. Иаков спросил у него его имя. Его имя — Святый Израилев, твой Спаситель, он Мессия, который был мучим за беззаконие наши, на которого Господь Бог возложил все наши грехи и болезни. Исаии 53 глава. С тем, чтобы Он мог праведно простить наши грехи и сделать нас сонаследниками у Бога. Поверьте в Него, и вы получите жизнь вечную, прощение грехов и тысячи благословений. Мы все еще находимся в Иаков в период истории Израиля. Они, еврейский народ, еще не стали Израилем, сонаследниками, боровшимся с Богом и одолевающими людей. Не стали Израилем и мы, как отдельные личности, будь мы евреи или язычники, если мы не встретились лицом к лицу с боровшимся с Яковом. Для еврейского народа все еще продолжается ночь, как для нации, так и для отдельных людей до тех пор, пока мы не станем искать спасения в Спасителе Мессии. Мы убеждаем вас поверить в Него, чтобы ваши грехи были не только покрыты, но прощены и забыты.